Житие и чудеса преподобного Трифона Печенского. Память 15-28 декабря. Преподобный Трифон родился и получил воспитание в пределах новгородских. В самом ли Новгороде или где-либо в области о том не сохранилось письменного свидетельства. По устному же преданию он родился близ города Торжка, где и жили его благочестивые родители, принадлежавшие, вероятно, к духовному званию. Время рождения преподобного известно точно, оно произошло в 1495 году. Из млада святой отрок начал подражать богоугодной жизни своих родителей. С юных лет предавался постническим трудам, был кроток и милостив. Если кто-нибудь звал его с собой в храм, то он с величайшей радостью стремился туда. Всегда старался он прийти в храм Божий первым, и здесь благоговейно внимал божественному пению. Семя Слова Божия упало на добрую почву. Однажды отрока сильно поразили слова: «Пустынным живот блажен есть, божественным рачением воскреляющимся». С этого самого часа святой Трифон твердо решил удалиться в пустыню. Он часто уходил для молитвы в глухие, непроходимые места. Ни зима, ни зной не могли удержать благочестивого отрока. Уединение пустыни не страшило, а радовало его. Родители старались удержать его, но не могли отклонить от такого доброго намерения, ибо огонь божественной благодати ярко горел и согревал юного подвижника. Однажды по своему обычаю святой отрок был в пустыне и упражнялся здесь в богоугодных подвигах. Вдруг раздался глас: «Я, милующий вас, вспомнил о тебе. Ступай в землю пустынную, жаждущую, где не ходил еще никто и не обитал ни один человек». Великий страх объял подвижника, неудумевающего. Чей голос слышал он? «Я, Иисус». Раздался вторично глас: «Которому ты служишь в пустыне сей?» Святой убоялся еще более и сказал: «Владыка Господи, я человек малознающий и некнежный». Тогда опять послышался глас: «Не дерзай противоречить, ступай, куда я пошлю тебя, говори, что я тебе повелю». После этого святой еще больше стал подвязаться в добродетелях. Часто он думал о чудных словах, который услышал в пустыне. Наконец, вразумляемый Святым Духом, он постиг, что под именем земли непроходимой, жаждущей, разумеются язычники, жаждущие евангельского благовестия. Тогда он оставил место, где родился, и, будучи еще мирянином, направился туда, куда ему указывал Господь. И пришел он на берег Северного Ледовитого океана, в Кольскую область, на реку Печенгу. Издавна страна эта входила в состав новгородских земель, а после падения Новгорода в 1478 году перешла под власть великих князей московских. Здесь обитали лопари. Преподобный Трифон был одиноким пришельцем в диком и отдаленном краю. Подражая Господу нашему Иисусу Христу, который не имел где преклонить главы своей, преподобный странствовал по реке Печенге, не имея крова и пристанища. Часто ему досаждали нечистые духи, стараясь помешать его трудам и подвигам духовным, но святой Трифон мужественно претерпевал все лишения и нападки бесов. Часто, обливаясь слезами, он бросался на землю, молился и в сердечном умилении взывал к Создателю: «Любовь Твоя, Господи, да отженит от меня страх. Скажи мне, Господи, путь, на который наставит меня десница Твоя». Кроме Господа, не с кем было сперва беседовать уединенному подвижнику. Вокруг него обитали лопари, народ, живший во мраке самого грубого язычества. Они почитали богами камни, утесы и горы, реки и озера, зверей и гадов, поклонялись грубо сделанным идолам и заколали им жертву оленей. Лопари кочевали по местам гористым или болотистым, куда трудно было достигнуть. Их бедные грязные поселения, состоящие из шалашей, далеко отстояли друг от друга, верст на 100 или более. Встречаясь с лопарями на берегу реки Печенги, святой проповедник начал вступать с ними в беседы, желая просветить их истинной веры Христовой. Приняв вид торговца, преподобный сначала говорил с ними о предметах купли, а затем, с Божьей помощью, он начал свою проповедь, обличая идолопоклонство, говорил о суетности их богов. А затем уже смело и небоязненно начал проповедовать им о едином, в Троице славимом Боге. Рассказывал им о создании мира, о грехопадении, о том, как единородный Сын Божий своей крестной смертью искупил грехи всего мира. Поведал им о славном Его воскресении и вознесении на небо. Своим словом Он поучал всех, ревностно проповедовал о вечном царстве, о блаженстве праведников и бесконечной муке грешников. Но лопари, омраченные неверием, не внимали божественному учению. Особенно же вооружались на святого волхвы или колдуны, лопари, называемые у них кибуны. Они вступали в препирательство с преподобным Трифоном, но, не имея возможности одолеть его словами, словно дикие звери, бросались на святого, всячески стараясь причинить ему зло, били, толкали его, повергали на землю. Вопили, что этот странник и неведомый пришелец глумится над их богами и не чтит их. С воплем они требовали, чтобы святой Трифон тотчас же оставил их пределы, грозили ему страшными мучениями и смертью. Иногда, вооружившись дреколем, они говорили между собою: «Пойдем и убьем его, ибо он поносит богов наших и обличает наши грехи». Но Господь Бог, по слову своему, всегда пребывал своим верным слугою, многократно избавляя его от рук врагов, которые старались умертвить его. Хранимый Божией благодатью, преподобный иногда укрывался в горах или каменных расселинах, иногда невидимо проходил мимо своих врагов, ослепленных злобою. Затем показывался снова и безбоязненно продолжал проповедь Слово Божие дикому и грубому народу. Нередко лопари видели, что из уст преподобного, проповедующего Слово Божие, исходил огонь, и дивились такому чуду. Тогда некоторые, внимая словам проповедника, стали принимать учение евангельское. Другие же с яростью кричали на благовестника: «Возьмем и умертвим его». Но, готовые принять святое благовестие, говорили им: «Мы не находим в нем никакой вины. Добру учит он нас, возвещает нам о Царстве Божьем, о будущей жизни, о воскресении из мертвых. Лучше оставим его. Если мы найдем на нем какую-нибудь вину, то тогда и убьем его». Преподобный же радовался духом тому, что подвергался ударам и поношению ради Господа. Немало лет ревностно трудился преподобный Трифон и с Божьей помощью огласил святым учением лопарей, живших по реке Печенги и по реке Пазе. Не было лишь иерея, который бы мог крестить их. Поэтому святой Трифон отправился в Новгород, взял у архипастыря новгородскую грамоту и получил от него благословение. Взял он отсюда также плотников и, возвратившись на реку Печенгу, приступил к постройке храма во имя Пресвятой и Живоначальной Троицы. Сам преподобный продолжал подвязаться в добродетелях и изнурял свою плоть трудами телесными. Каждую ночь он пребывал в молитве, днем издалека носил на своих плечах тес для постройки церкви. Не оставлял он и своих апостольских трудов, но с великим тщанием утверждал в святой вере тех, которые склонялись к ней. Наконец, церковь была построена. Божьим промыслом в Коле преподобный неожиданно встретил священно-инока Илию. Этот Илия был посылаем два раза. В 1534 и в 1535 годах новгородским архиепископом Макарием в те части епархии, которые населены были инородцами финнами, для того, чтобы разрушать их идолов и мольбища, просвещать их светом евангельского благовестия, особенно в тех местах, где христианство ранее было насаждено и проповедано, где были крещенные, отпавшие снова в язычество. Пригласив священно-инока Илью с собой, блаженный Трифон возвратился на реку Печенгу, в то место, где стояла новопостроенная церковь во имя Живоначальной Троицы. Илия осветил церковь и крестил лопарей, которые были просвещены проповедью преподобного. В то же самое время преподобный Трифон воспринял иноческое пострижение, которое совершил над ним священно-инок Илия. Проповедь и назидание святого Трифона благотворно действовали на лопарей, прежде объятых тьмой идолослужения. Новопросвещенные от своего усердия начали приносить в церковь различные дары и клали к ногам святого Трифона, как то было во времена апостольские. Другие же отдавали блаженному земли, озера, речные и морские угодья. Но подвижник еще с юных лет своих был нестяжателем и великим нищелюбцем. И теперь он ничего не брал из приносимого, но отдавал все на нужды воздвигнутой им церкви во имя Живоначальной Троицы. А за подаяние повелевал в той церкви молить Бога о здравии живых и упокоении усопших, записывая имена их в помянники. Слух о благочестивой жизни преподобного начал распространяться. К нему приходили из русских земель бельцы и иноки, желающие подвязаться под его руководством. Так образовалась обитель при церкви Живоначальной Троицы, и число подвязавшихся в новой обители росло все более и более. Скоро настало оскудение в ней, хотя непросвещенные лопари и делали приношения преподобному, но их было недостаточно для поддержания благолепия церковного и пропитания иноков. Много трудностей пришлось перенести преподобному Трифону при устройстве обители в дикой стране. Однажды преподобный, замесив хлеб, вышел из своей келии. В это время в келью вошел большой медведь. Опрокинув квашню, он стал есть приготовленное тесто. Возвратившись в келью, увидев зверя, преподобный сказал: «Именем Господа Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из келии и стань вот здесь смирно». Медведь тотчас исполнил приказание и покорно стал перед кельей. Преподобный взял большую палку и нанес несколько ударов зверю, говоря: «Во имя Иисуса Христа даю тебе удары за то, что ты сделал». Затем он отпустил зверя, и с тех пор все было тихо в окрестностях монастыря. Ни медведи, ни волки не нападали на монастырское стадо оленей. Такую силу Господь дает своим угодникам, что даже и дикие звери повинуются им, как некогда повиновались Адаму. Однажды преподобный купил для монастырских нужд в городе Коля ручные жернова. Путь предстоял долгий и утомительный. До Печенского монастыря было 150 верст. Дорога проходила то по болотам, то по гористой местности. Но преподобный не страшился трудов телесных. Он сам взял жернова и на своих плечах понес их в обитель. Увидев это, бывшие с ним ученики просили учителя не утруждать себя напрасно, умоляли его, чтобы он передал им свою нелегкую ношу. «Братья», — ответствовал им святой, — «тяжкое бремя лежит на потомках Адама с рождения и до самой смерти. Нет, лучше мне повесить себе на шею мельничный камень, чем смущать братью своею праздностью». Ученики дивились разумному ответу, но еще более изумлялись в виде терпения святого. Всю дорогу преподобный Трифон нес на себе жернова, невзирая на плохой путь. К тому же подвижник ничего не вкушал, так как путешествие происходило великим постом. Между тем число иноков в Печенской обители сильно возросло. Руководимые святым отшельники трудились в подвигах и совершенствовались в добродетелях. Показывая пример смирения, преподобный не восхотел принять на себя управление новой обителью, но поставил для братья игуменом своего ученика Гурия. Тяжела была жизнь иноков в отдаленной и суровой стране. Недалеко от монастыря начиналось студеное море, большую часть года покрытое льдом. Земли у монастыря было немного, да и та была камениста и малопригодна для земледелия. Зимою стояла великая стужа. Летом снег сходил лишь на короткое время, нередко хлеб и овощи померзали. Часто инокам приходилось переносить всякие лишения и невзгоды. Целый ряд годов погибали от морозов все овощи и посевы. Скудные монастырские запасы совершенно истощились, и братьям грозила голодная смерть. Преподобный, взяв с собой нескольких иноков, отправился к Новгороду и странствовал в этой области целых 8 лет, переходя из города в город, из одного селения в другое. Именем Христовым святой Трифон собирал милостыню и отсылал ее в монастырь на реке Печенге. Так кормил он своих духовных детей и спас их от неизбежной смерти. Много страждущих и болящих исцелил в то время святой в новгородских пределах и тем вознаграждал боголюбивых людей за их подаяние. По прошествии 8 лет святой возвратился в свою обитель и снова предался иноческим трудам. Во время этих странствий или отдельно ходил преподобный Трифон за милостыней и в Москву. Было это во дни царя и великого князя Иоанна Васильевича. Накануне прибытия святого в Москву царь шел из своих палат в соборный храм Успения Богоматери к литургии. На пути вдруг предстали перед ним 2 благолепных инока. Царь милостиво посмотрел на явившихся и приветливо спросил их, откуда они. «Один из нас пришел из монастыря Соловецкого, другой — просветитель лопарей и строитель церкви живоначальной Троицы на реке Печенге в Кольском уезде, смиренный Трифон. После этого явившиеся стали невидимы. Окружившие царя-бояре были сильно удивлены. Они заметили, что царь с кем-то беседует. Слышали его голос, но не видели, кто это беседовал с царем. Спросить же его самого не осмеливались. На следующий день царь Иоанн с царевичем Феодором также шел к литургии. В это самое время к нему подошел преподобный Трифон вместе с другим иноком из Соловецкого монастыря. Иноки смиренно подали царю свои челобитные. Царь остановился и сказал им, «Я еще вчера видел вас, сейчас я иду к божественной литургии, после разберу ваши просьбы». Сказав это, царь ушел в святой храм, а благоверный царевич вошел в один из пределов, снял с себя верхнюю драгоценную одежду и, призвав к себе одного из бояр, сказал ему, «Ступай, отдай эту одежду иноку Трифону и скажи, что царевич посылает ее в дар ему, пусть он сделает из нее священную одежду для богослужения». Посланный немедленно исполнил волю царевича. Преподобный Трифон с радостью принял драгоценную милостыню и возблагодарил Господа, вложившего благую мысль в сердце царевича. По окончании божественной службы царь Иоанн Васильевич сел с боярами в своих палатах и приказал прочесть челобитные иноков. При этом он рассказал боярам, как вчера явились ему эти странники, которые сегодня подали челобитные. «Мы видели их сегодня, государь, а вчера нет. Слышали мы, как ты говорил, а говорящих с тобой не видели, и голоса их не слышали. Я с ними говорил довольно долго, как это вы их не видели?» Царь повелел призвать себе иноков, подавших ему челобитные. Царь спросил, «Вы ли вчера говорили со мною?» Иноки стали отрекаться. «Нет, великий государь, вчера нас и в Москве еще не было. Многие могут засвидетельствовать, что мы только сегодня пришли в царствующий град». Слыша это, царь и бояре удивились. Они поняли, что перед ними стоят потаенные рабы Божии. С того времени царь особенно полюбил преподобного Трифона. Он одарил иноков, пожаловал в обитель, основанную преподобным, колокола и церковную утварь, и милостиво отпустил их. Святой с большой милостыней возвратился в свою обитель и с ликованием был встречен инками и новопросвещенной своей паствой. Долгое время подвязался святой Трифон и достиг маститой старости. Ему уже исполнилось 88 лет. Незадолго до своей кончины он впал в тяжкий недуг. Игумен Гурий и братья, видя то, скорбели и со слезами говорили ему: «Зачем ты, отче, оставляешь нас?» Святой утешал и ободрял их: «Не скорбите, чада мои, и не прерывайте добрый путь течения моего. Возложите все упование на Господа, ибо Он никогда не оставлял меня в бедах и несчастьях. Не оставит Он и вас, собранных во имя Его. Только любите Его всей душой и всем сердцем. Чада мои, любите друг друга и твердо соблюдайте свои иноческие обеты. Уклоняйтесь от начальствования, вы знаете, как много мне лет. Я всегда старался служить всем и никому никогда не отказывал. Всегда у всех был в послушании. Не скорбите о том, что я оставляю вас. Смерть для верующего христианина не страшна, она доставляет ему покой. Душа человеческая подобна некоему страннику. Она приходит в мертвенное тело, оживляет его и некоторое время пребывает в нем. Но лишь только она оставит тело, плоть наша становится прахом. Душа возвращается к Творцу, переселяется в свое Отечество. Дети мои, не будем обременять души свои грехами, но станем стремиться к вечному свету. Не любите мира, ни того, что в мире, ибо сами вы знаете, что мир во зле лежит. Еще последнюю заповедь даю вам: когда душа моя покинет грешную плоть, погребите тело мое в пустыне, у церкви Успения Пресвятой Богородицы, куда я часто удалялся для богомыслия и молчания. Так назидал в последний раз святой Трифон братью, сподобившись причастия страшных христовых тайн. Болящий старец сел на своей рогожине. Силы уже совсем оставляли его. Вдруг игумен заметил, что преподобный прослезился. Видя это, игумен сказал блаженному: «Отче, что с тобой? Ведь сам ты запрещаешь нам скорбить. Ты говоришь, что с радостью идешь к сладкому Иисусу. Так почему же ты проливаешь слезы? Тяжкая напасть постигнет сию святую обитель. Многие погибнут от меча. Но не смущайтесь, уповайте на Бога. Он может возобновить обитель». Сказав это, святой лег на своей рогожине. Лицо его просияло дивным образом, и с улыбкой он предал Господу свою чистую душу. Блаженная кончина его последовала 15 декабря 1583 года. Иноки благоговейно погребли его честное тело в пустыне, где он сам указал место. После своего отшествия ко Господу он не покидает всех молящихся ему. Часто дивный заступник на суше и на море оказывает скорую помощь призывающим его и с верою притекающим к его мощам. Одно чудо произошло вскоре по представлению святого. Царь Федор Иоаннович вел войну со Швецией и осадил один неприятельский город. Сам он расположился недалеко от города. Шведы коварным образом узнали, где стоят царские шатры, и ночью навели пушки на то место. Царь после воинских трудов почивал в своем шатре. Вдруг во сне пред ним предстал благообразный инок и сказал: «Встань, царь, и выйди из своего шатра, чтобы тебе не быть убитым». Царь же спросил его: «Кто ты, отче?» «Я Трифон, которому ты дал в милостыню одежду свою, с намерением, чтобы твоя милостыня была раньше всех. За это Господь, обещавший спасение царям, говорит тебе: скорее встань с ложа и немедленно выйди из шатра». Царь тотчас же пробудился и вышел из шатра. В это время шведы стали стрелять. Одно ядро ударило в царский шатер и пробило ложе, на котором недавно почивал царь. Государь, видя дивное покровительство святого Трифона, возрадовался и возблагодарил Господа за свое спасение. Немедленно он отправил посланцев Печенский монастырь разыскать святого. Царь не знал, что преподобный уже скончался. С этого времени Федор Иоаннович возымел еще большую веру и усердие к нему и часто делал вклады и пожертвования в его монастырь. Вскоре обитель постигла несчастье, о котором предсказывал перед своей кончиной преподобный Трифон. В ту же войну шведы с большой ратью приступили к обители Живоначальной Троицы. Сначала они сожгли храм Успения Пресвятой Богородицы, где были погребены мощи преподобного. При всем храме находился некий благочестивый священный инок Иона. Одно время он был иереем в городе Коле при храме во имя святителя и чудотворца Николая. У него родилась дочь, но вскоре после рождения младенец захворал и был уже при смерти. Тогда Иона, посоветовавшись со своей супругой, дал обет вступить в число иноков Трифонова монастыря, если выздоровеет дочь его. Лишь только при святом крещении младенца погрузили в воду, он тотчас получил исцеление. Тогда Иона, оставив жену и дочь, вступил в число иноков, начал подвязаться под руководством самого блаженного Трифона, постригся и стал священно-иноком. При нашествии врагов в 1590 году он был замучен из числа первых. После сего шведы направились к самой обители, однако целых 7 дней враги не осмеливались напасть на монастырь. Они видели на стенах его множество вооруженных воинов. Наконец, в самый день праздника Рождества Христова, по Божьему попущению, шведы овладели обителью, когда кончилась божественная литургия. Сначала неприятели избили всех иноков и мирян, бывших на монастырских службах. Потом, как дикие звери, ворвались в самую церковь и умертвили всех бывших в храме. Одних они перерубили пополам, другим отсекли руки и ноги. Игумена Гурия и казначея они подвергли разным мучениям, стараясь узнать, где находится монастырская казна. Кололи оружием, жгли на огне. Но Христовы страдальцы не отвечали им ни слова, только с молитвою взирали на небеса. Враги разъярились еще более и изрубили доблестных иноков на части. Затем они осквернили храм, подожгли его вместе с телами умершленных ими иноков и разорили всю обитель до основания. Но безбожные убийцы не избегли праведного суда Божия. На обратном пути они заблудились, и почти все погибли от голода. Только некоторые из них спаслись и принесли на родину весть о погибели своих сотоварищей. Всего в монастыре было убито тогда иноков 51, а мирян 65 человек. Только те, кто находился в отлучке, на работах или других монастырских службах, избегли вражеского меча. Возвратившись в обитель, они оплакали и погребли умершленных. Потом донесли обо всем царю Федору Иоанновичу. Благоверный государь сильно скорбел о разорении обители преподобного Трифона. Он повелел вновь построить обитель в Кольском остроге при храме в честь славного Благовещения Пресвятой Богородицы. Но в 1619 году обитель сгорела. Тогда по велению благоверного государя Михаила Федоровича обитель была построена близ города, за рекой Колой. Много чудес совершалось в обители преподобного Трифона. Священный инок той обители Иона, по прозванию Саркаум, должен был проезжать мимо могил убиенного Ионы и святого Трифона. А в обители было установлено правило – если кому-либо из братьев случалось проезжать мимо того места, то он должен был совершить панихиду и благоговейно поклониться пред теми могилами. Инок же Иона дерзнул не только нарушить то установление, но даже осмелился сесть на одну могилу убиенного Иона. Не воздав должного поклонения, он отправился далее в путь, но, отъехав немного, вдруг впал в тяжкий недуг. Паралич расслабил тело его так, что едва живым привезли его обратно в обитель. Тогда Иона сознал свой грех и перед всеми каялся в нем. «Бог наказал меня, братья, за грех мой, я не сотворил поминовения преподобному и даже сел на могилу праведную». С великой верой молил он Бога и преподобного Трифона о прощении. На четвертый день ночью явились ему во сне два мужа. Один благолепный и благообразный старец был облечен в монашеское одеяние, другой же был в Филоне. Явление их устрашило больного, так что он не мог произнести ни слова. Тогда тот, на котором была иерейская Филонь, сказал другому: «Отче мой, святый Трифоне, коснись болящего и исцели его». Старец же отвечал: «Ты, Иона, почтен саном иерейским, ты должен коснуться, ибо болящий сел на твою могилу». «Нет, отче Трифоне», — говорил другой старец, — «ты первоначальник всей стране и мой учитель. Я же твой раб и ученик». Преподобный Трифон сказал: «Если ты именуешь меня своим учителем, то тебе подобает исполнить мое повеление». Тогда старец, облеченный Филонь, осенил болящего крестным знамением и пестом коснулся его со словами: «Во имя Пресвятой Троицы и молитвами преподобного Трифона будь здрав и никогда не нарушай правил, которые установлены были в обители первыми отцами». Пробудившись, больной почувствовал себя здоровым и, видя свет, как бы последующий удалявшимся преподобным, быстро поднялся с постели и побежал было вслед за этим светом. Другие иноки, видя его неожиданное и скорое исцеление, прославили Пресвятую Троицу и преподобного Трифона. Место, где был погребен преподобный, несколько лет оставалось ничем не огороженным. Однажды на то место приехала помолиться кровоточивая женщина. По своей нерассудительности она дерзнула сесть на могилу преподобного. Вдруг невидимая сила ее далеко отбросила от могилы, и с оленем, на котором она приехала, так что некоторое время женщина лежала точно мертвая. Бывший при этом народ, видя такое чудо, был поражен ужасом. С того времени построили над гробом преподобного часовню, куда для молитвы собирались богомольцы. Сын стрельца Назария Пастухова из Колы по имени Игнатий заболел и пролежал в своем недуге целых 3 года. Болезнь все усиливалась, он оглох и так ослабел, что родители отчаялись о его выздоровлении. Но они вспомнили безмездного целителя, преподобного Трифона, и дали обет съездить ко гробу святого со своим болящим сыном. Здесь они отслужили молебен и молились святому угоднику Божию. На обратном пути, когда они еще недалеко отъехали от обителя, вдруг отрок получил исцеление, стал слышать и почувствовал себя совершенно здоровым. С великой радостью родители благодарили преподобного Трифона за исцеление своего сына. Инок Печенской обители по имени Иоасав впал в тяжкий недуг. 6 недель страдал он нестерпимой головной болью и, наконец, ослеп. Болезнь его все усиливалась, так что Иоасав уже отчаялся о своем выздоровлении. В такой беде сердечной верой помолился он преподобному Трифону. И вот ночью во сне явился ему святолепный инок. Больной спросил инока: «Кто он?» «Я Трифон, строитель сего монастыря». С этими словами он коснулся десницы глаз и лица Иоасафа и сказал: «Во имя Пресвятой Троицы, будь здрав и прозри, не нарушай никогда обетов иноческих». После того преподобный стал невидим. Проснувшись, болящий почувствовал себя здоровым и стал видеть. Из монастыря преподобного Трифона была послана ладья на рыбную ловлю в реку Печенгу. На ладье той был управителем монах Вениамин. Поднялась буря и отнесла ее в открытое море. Волны высоко вздымались и покрывали ладью, ее то прибивало к берегам, которым нельзя было пристать, то снова относило в море. Все отчаялись в своем спасении. Один монах Вениамин ободрял их, убеждая не малодушствовать и уповать на Пресвятую Троицу и на преподобного Трифона. Наконец волны принесли ладью в устье реки Варьемы, прибили к мели и угрожали совершенно разбить ее. Все ужасались, только Вениамин снова ободрял отчаявшихся: «Не ужасайтесь, вскоре увидим спасение от Господа». Однако малодушно спустили малую лодку и в ней поплыли к берегу. Вениамин остался в ладье, и с ним один мирянин. Они громко кричали: «Пресвятая Троица, помогай нам! Мы обещались на сей лодке умереть при казне и запасах монастырских». В это время явился на море благообразный инок такого же вида, как изображался на иконе преподобный Трифон. Приблизившись к ладье, разбиваемой волнами, он оградил ее крестным знаменем и стал невидим. Тотчас остановилась буря, и умолкли волны. Ладья благополучно прибыла в реку Печенгу. В октябре месяце, когда на море бывают сильные ветры, плыло с Двины несколько больших ладей с хлебными запасами. На одной ладье находился инок Печенской обители по имени Аркадий, с частью монастырских запасов. В это время поднялся сильный ветер, ладью принесло к крутому скалистому берегу. Люди, бывшие в ней, бросили якоря, но волны заливали ладью. В отчаянии, после долгой борьбы, они пересели на маленькую лодку и на ней пристали к берегу, все время только повторяя молитву: «Господи, помилуй!» С берега им казалось, что их ладья уже погружалась в море. Вдруг явился на ней благообразный старец. Он ходил по ладье и помогал ей веревкой. Потом запретил ветру, утишил море и стал невидим. Возвратившись с берега, они нашли ладью в целости и, возблагодарив Пресвятую Троицу и преподобного отца Трифона, приплыли в город. Все прочие ладьи, числом 7, потонули от бури, только люди спаслись. Житель Колы Иларион Грохотов, ловя на море рыбу, разорвал себе глаз удой. Все лицо его опухло, глаз закрылся, и от нестерпимой боли Илариону казалось, что он помирает. Товарищи повезли его в Колу. Когда плыли по Кольскому заливу, больной начал громко молить преподобного Трифона об исцелении, обещаясь до кончины своей работать в его обители. Помолчав немного, он спросил товарищей: «Видите ли вы, от города идет к нам судно, на нем сидят молниеносные иноки». Товарищи отвечали ему, что никого не видят. Вдруг больной вскричал: «Прозрел, вижу!» и начал рассказывать товарищам, как один из монахов, которого он видел на той лодке, подошел к нему, коснулся его глаза краем своей одежды и исцелил его. «Я видел, — сказал он им, — молниеносных иноков на судне. Один из них, похожий видом на преподобного Трифона, подошел ко мне, коснулся воскрилем своей одежды моего века, и я прозрел». Все дивились такому чуду. Иларион по обету своему проработал до самого окончания своей жизни на монастырских рыбных ловлях. Инок из обители Кадаларской по имени Иосаф Майков по обету трудился в Старопеченской обители. Завистник рода человеческого смутил его. Иосаф, забыв обеты иноческие, впал в нетрезвую жизнь. Тогда явился Иосафу преподобный Трифон и грозно сказал ему: «Недостойный инок, так ли ты обещался работать Господу?» Иосаф в ужасе упал на землю и почувствовал, будто на него надели тяжелые оковы. Между тем к нему пришли другие иноки той обители и слышали, как гремят оковы, но не могли их ни видеть, ни осязать. Они спросили его, что такое с ним случилось. Тогда он рассказал им все, поведал о явлении преподобного и о своем наказании. Так целую неделю пребывал Иосаф в оковах. И снова явился ему преподобный, запретил грешить и разрешил его от оков. Игумен Печенской обители Иоанн, побежденный духом властолюбия, отправился в Москву за милостыней для обители. И чтобы сделать угодно патриарху Никону, говорил от лица Печенской братии, будто все они хотят, чтобы обитель преподобного Трифона была приписана к устроенному патриархом крестному монастырю. Патриарх, поверив Иоанну, сделал такое распоряжение и послал его соответствующими полномочиями в крестный монастырь. Иоанн прибыл туда. Потом, приехав в Печенскую обитель, он забрал дорогую утварь и казну и частью отвез в крестный монастырь, а частью взял себе. Этого мало. Дерзкий игумен, может быть, ища денег, начал раскапывать могилу преподобного Трифона. Господь немедленно же наказал его. У гробницы святого он был поражен невидимой силой, со страхом бежал в монастырь, затем впал в болезнь и скончался лютой смертью. Много и других чудес на суше и на море совершилось по молитвам преподобного Трифона и совершается до ныне. Память преподобного Трифона вскоре после его кончины установлена праздновать местно.